Йоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Трагедия. Посвящение. Вы снова здесь, изменчивые тени, меня тревожившие с давних пор. Найдется ли, наконец, вам воплощенье? Или остыл мой молодой задор? Но вы, как дым, надвинулись виденья, туманом не заславший кругозор. Ловлю дыханье ваше грудью всею, и возле вас душою молодею. Вы воскресили прошлого картины, былые дни, былые вечера. Вдали всплывает сказкою старинной любви и дружбы первая пора. Пронизанный до самой сердцевины тоской тех лет и жаждою добра, я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарно. Им не услышать следующих песен, кому я предыдущие читал. Распался круг, который был так тесен, шум первых одобрений отзвучал. Непосвященный голос легковесен, и, признаюсь, мне страшно их похвал, а прежние ценители и судьи рассеялись кто где среди безлюдья. Я прикован силой небывалой к тем образам, нахлынувшим извне. Иоловую арфой прорыдало начало стров, родившихся в черне, я в трепете. Томленье миновало, я слезы лью, и тает лед во мне. Насущное отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность.